Нашу ханчинскую версию американцы проглотили на удивление хорошо. Статья Новикова тоже принята с большим энтузиазмом, ее к тому же полностью подтвердили письма летчиков. Без единого слова американцы предоставили нам свою базу и дали зеленый свет для перелета. Значит так, Григорий Васильевич. Орлов покрутил в руках зажигалку. Самолет вылетит по плану 28 августа в 7 утра. Сам инцидент произойдет часом позже над чужими территориальными водами. Вместе с американцами, к сожалению, погибнет и наш экипаж, а также две высокопоставленные особы. Их смерть исключит всякое подозрение. Их имена по известным причинам будут сообщены вам перед самым вылетом. Между нами, говоря, их еще не выбрали. Это трудная и ответственная задача. Подходящих кандидатур на списание не так много. Григорий окаменел. Он надеялся, что не ему придется быть этим гарантом. Впрочем, раз уж его посвящали в курс дела... Вам предстоит провести церемонию отлета на высшем уровне. Я вам доверяю это. Предвидится награждение американцев. Перечень наград вы получите. Нужен оркестр, пресса, общественность. В таких маскарадах вы разбираетесь. Не мне вас учить. Вечер, например, был отменный. Прекрасный, что и говорить, а если кто-то там не попал в бутылку, бог мой, такое бывает в каждой семье, особенно если этот кто-то... Орлов многозначительно щелкнул пальцем по горлу. Все мы люди, мой дорогой. Он жестко посмотрел на Макарова. Григорий замер. «Все-таки донес Спиридоныч», — мелькнула мысль. «Слишком легко я ему поверил». «Но все это, как говорится, шуточки», — успокоил его полковник. «Шеф вами доволен, как я уже говорил. А этого снайпера мы и так накажем. Сам пойдет на небо». Он коротко рассмеялся. Однако Макаров понимал, что речь идет не только о Гудсоне. Он и сам может отправиться следом за ним на небеса. Для того все это и было ему сказано сейчас, чтобы он не строил из себя праведника. «К тому же я лишний свидетель, я и так слишком много знаю», — ужаснулся он железной логике своих рассуждений. «Сначала сам организую погребальные торжества, а потом сам же и войду в самолет», — издевался он над собой. Телефоны разрывались. Бетти лишь теперь поняла, сколько у нее друзей, преданных и бескорыстных. Звонили непрерывно, порой это были совсем незнакомые люди, желающие только разделить с ней радость. Потом посыпались письма. Эту лавину вызвали не только перепечатка сообщений ТАСС и статья Новикова, но также и статья Дэвида на первой странице «Нью-Йорк Таймс» под названием «Значит, они не погибли». Дрезнер описывал всю историю страданий летчиков, смерть лейтенанта Фултона, ход поиска, вмешательство правительства и непоколебимую веру родных в то, что их наконец найдут. Больше всего взволновали Бетти слова в конце статьи. «Приветствуем вас! Помните, что мы ждали вас и ждем, как одна семья». Потом стали поступать официальные поздравления от президента Трумэна, министра Бернса и Стимсона, а также от генерала Гробса и командующего военно-воздушными силами генерала Арнольда, которого Бетти поблагодарила за его помощь. Пришли депеши из советского посольства от пресс-атташе Городенко. Вскоре пришло письмо, которое она ждала 5 месяцев. На радость всех позвонила Дэвиду и Кэт. Кэт была в хорошем настроении, разговаривала спокойно. В какой-то момент она прервалась и меланхолично добавила: